В том, что они попали в передрягу, не было никаких сомнений. Они еще бодрились, еще хвастались друг перед другом, какие они молодцы и как ловко все это у них получилось. Но было очевидно, что ничего у них не получилось. Получилось преступление, да еще какое! Самое страшное то, что они думали об этом именно так, именно этим словом преступление, и ничего нельзя было с этим поделать. — Мне надо отлить, — признался Алекс Киллер Безилу. — Как думаешь, где здесь сортир? Безил посмотрел по сторонам в поисках заветной стрелки, но ничего похожего не нашел. Была стрелка с чемоданами, стрелка с чашкой кофе и еще стрелка с мамашей и ребеночком, а больше никаких стрелок не было. — Пойду на улицу, — решил Алекс Киллер. — За будку, я видел, там бомжи отливали. Безилу не хотелось оставаться одному, но не мог же он сказать напарнику, крутому программеру, что боится. — Валяй, — сказал он, — а я рюкзак посторожу. Встали они неудобно посреди торговых путей. В них постоянно тыкался народ, коляски с багажом больно ударяли в ноги, бабки ругались, дети вопили, в общем, не самое лучшее место. Проводив глазами Алекса Кузяева, Безил Пивных огляделся, поднял рюкзаки и поволок их к стеночке, разрисованной краской из баллончиков и исписанной неприличными словами. В другое время он почитал бы, насладился, а нынче было не до наслаждения. Все нынче было не так, и даже неприличные слова на стене не читались. Ну ладно, бабки, шут с ними, с бабками. Нет, не с теми, которые ругались и волокли свои сумки, а с теми, которых им не дали, хотя пообещали. Заказчик с ними даже и не встретился, хотя время и место было оговорено заранее еще в Москве. Общались они исключительно по телефону, но даже когда они догадались, что их кинули, кинули самым примитивным способом, как младенцев, они пробили телефонный номер по специальной, очень секретной базе данных, и оказалось, что он зарегистрирован на какую-то Людмилу Ивановну Кощееву 36-го года рождения, номер паспорта такой-то. Подвела база. Безил вздохнул и поправил бейсболку, под которой было жарко и чесалось. Снимать ее не стал. Снимешь, куда ее девать? Козырек пластмассовый, в карман не сунешь, в рюкзаке она, зараза, сломается. Вот приходится на башке таскать. Бейсболка, как и пиво, как и специально очень крутые штаны, были своеобразным вызовом начальству, хоть бы и отсутствующему. Заставляете нас на работу в пиджаках, как у папиков, таскаться. Галстуки, блин, носить, так мы хоть в свои законные выходные оторвемся. Отрывались они как могли. Никто не смог подумать про них, что они покладистые котята. И даже та вчерашняя девчонка у стойки с таким соблазнительно проколотым пупком, самая красивая из всех, смотрела на них благосклонно и также довольно благосклонно выслушивала полвечера поток сознаний, который они по очереди извергали, поток, замешанный на натуральном солоде и крутом программинском сленге. Она уж точно не приняла их за покладистых котят. Но в полночь за ней вдруг приехал какой-то дядька в джинсах и белой майке. Дядька твердыми шагами пересек танцпол, подвалил к ней, что-то стал втолковывать ей на ухо. Она поначалу минус корчила, а потом нехотя слезла с высокого барного табурета, стащила за хвост свою сумочку и повлокла за ним. Нет, измельчал народ. И девчонки измельчали. Они с Алексом полвечера икру перед ней метали, а она, готово дело, ушла с дядькой, вроде секретарши Марьянки из редакции, блин, горелый. — Да ты чё, урод? — воззрился на него кто-то, точно такой, как он сам, в необыкновенных штанах и бейсболке, когда он спросил про девчонку, кто, мол, такая, вернется ли, что это за хрен моржовый к ней подвалил. — Ты ж Натаха! А чувак-охранник, у нее папашка, знаешь кто? Безил решительно не знал, кто у Натахи папашка. А тот другой, ну, точно такой же, как он сам, объяснял как-то путано, и из его объяснений было понятно только, что Натахин папашка крутой перец. Она в Лондоне лямку тянет, пританцовывая на месте и прихлебывая из банки натуральный солод, орал на ухо Безилу случайный знакомец. Орал он изо всех сил, а Безил все равно слышал через слово. Так гремела музыка. «Учиться типа того, сечешь? Ее папашка только так отпускает. Подставаться, малек, потом все, кранты, и этот кекс приходит и забирает ее. Подвалить-то к ней можно, а дальше кирдык». Безил кивал, тоже пританцовывал, опять кивал, и так что-то поганое ему сделалось, просто сил никаких не стало. В клуб они потащились после того, как сделали всю предварительную работу, и заказчик сказал им, чтобы завтра они были на месте, потому что именно завтра начнется игра. Уже тогда они были до полусмерти напуганы, потому что поняли, что влезли в какое-то совсем уж темное дело, но храбрились и несколько раз повторили друг другу, что отказываться ни за что не будут. У них-то игра как раз уж пошла. И вот этот завтрашний день обещал быть хлопотным во всех отношениях. И на сон грядущий они решили непременно тусануться. Питерские друганы, виртуальные, из сети, подсказали, в какую сторону надо двигаться, чтобы получить максимум удовольствий как раз в этот самый клуб. В клубе они подвыпили и расслабились, и мир вокруг немного подобрел. А потом они и девчонку ту приметили у стойки. Ах, как хороша, как свежа, как не тронута, в точности, такая, какая нужна. В нетронутости Безил и Алекс разбирались отлично. Еще отличалась она чем-то от остальных, не только тем, что была красива, но еще какой-то интеллигентностью, что ли. Безил даже на ходу ее приревновал к Алексу. Еще ведь неизвестно, кого она предпочтет на эту ночь, да и городок-то незнакомый. Этот самый Питер, куда ее везти-то? В Москве у него берлога, отдельная хата, и там все устроено для того, чтобы приводить подружек. А здесь заказчик загнал их в какую-то жуткую квартиру, где то ли уже шел ремонт, то ли еще только должен был начаться. И она вроде бы даже была благосклонна к обоим, а Безила слушал даже больше. Должно быть, потому что тот больше говорил. Алекс напускал на себя загадочность, и то и дело выдавал всякие туманные фразы, намекал на то, что он значительней, глубже болтливого Безила, который просто лох и курит на работе бамбук. А тот все думал, куда же он ее поведет. Он в городке под названием Питер вообще ничего и никого не знает, ни на матраже в квартиру, где то ли шел, то ли должен начаться ремонт. В общем, старались они изо всех сил, и тут такой облом — увели Натаху. Мимо Безила валил нескончаемый поток людей, занятых своими делами. Мамаши волокли детей, потные дядьки тащили чемоданы, старухи тянули какие-то узлы. Милиционер в синей рубахе с темными разводами под мышками за что-то отчитывал маленького усатого носильщика. Носильщик, кажется, почти не слушал. А навалившись с перетянутым пузом на высокую ручку тележки, качался туда-сюда. Когда же Леха уже объявится? Ой, то есть Алекс, Алекс. В зале ожидания, за полным до отказа, были какие-то палатки с едой. А Безилу хотелось есть. Ему всегда хотелось есть после возлияния. Желудки были как-то противно, пусто и в то же время тягостно. Ему казалось, что сосиска в тесте с острым кетчупом очень бы его подкрепила. Он даже палатку присмотрел, там торговала симпатичная девчонка в зеленой кепочке. Конечно, такая же симпатичная, как Натаха из бара, но все же лучше остальных. Он дождется Алекса, сбагрит на него рюкзаки и подвалит к девчонке. Может, удастся приятно поговорить. И в голове, и в животе полегчает. Пыльный телевизор с выпуклым доисторическим экраном беззвучно вещал что-то на стойке посреди зала ожидания. И Безил, окончательно соскучившийся ждать, обливаясь пивным потом, подволок рюкзаки поближе к ящику. Все равно до поезда еще долго, надо чем-то заняться. По телевизору показывали новости, и в углу было написано мелкими буквами: «Прямое включение Санкт-Петербурга». И Безил подивился тому, что город, в который они пожаловали для того, чтобы обогатиться и закрепить за собой славу крутых хакеров, угодил в хронику. Показывали какую-то огромную церковь с куполом, а может, и не церковь, а собор, улицу, забитую машинами, памятник с конем, круглый скверик, по периметру обтянутый полосатыми лентами. Что там случилось? — понял Базил, потому что у корреспондента с микрофоном был испуганно восторженный вид. — Ты куда делся-то? — над духом у него завопил Алекс Кузяев. — Я пришел, а тебя нету. Я думал, ты того, что тебя того. — Чего? — взорвался Базил Пивных. — Да ничего, — рявкнул Алекс. — Сам знаешь чего? — Ничего я не знаю. А ты чего? Очко заиграло, да? Да пошел ты, сам ты пошел. Наверное, они бы навтыкали друг другу в зубы крутые программы, которых решительно никто не мог принять за покладистых котят, если бы не близость милиционера с кругами под мышками и не народ вокруг. Они понимали, что ни в коем случае не должны привлекать к себе внимание, и лучше бы ему убраться по добру по здорову из города-героя Ленинграда, по случайности оказавшегося с Санкт-Петербургом. «Глянь!» Алекс схватил за руку Безила и повернул лицом к пыльному экрану. «Глянь, Васька! Там! Там!» Он показывал пальцем, разевал рот, как большая перепуганная рыба, и Безил повернулся и посмотрел. Камера в телевизоре, где все еще была надпись «Прямое включение Санкт-Петербурга», показывала толпу, собравшуюся возле каких-то машин, и ту самую церковь на заднем плане. И в толпе, очень близко, они оба вдруг увидели начальницу. Голубые глазища прищурены, черные волосы развиваются, как у ведьмы. Безил и Алекс со страху подались оба в одну сторону, столкнулись за дами и уставились друг на друга. Безил даже бейсболку с головы содрал. Без нее крутому программеру полегчало. Голову обдал свежий ветерок, чуть-чуть охладил перегревший системный блок. — А чего это там случилось? — запоздало спросил Алекс у Безила. — Убили, что ли, кого? — Откуда я знаю? — А она там откуда? — Да не знаю я, чё ты вяжешься ко мне? — Да я и не вяжусь, а только после того, как мы ей... Он оглянулся по сторонам, понизил голос и продолжал. — А только после того, что мы ей сделали, она нас не простит. — Да она не узнает, — не слишком уверенно возразил Базил. — Откуда ей узнать-то? А есть там убийство. Ну и чего? А мы тут при чем? Мы не при чем, а мы при том, что можем... «Ну и за нас!» «Да ты чё?» — зашипел напарник, который заглядывался по сторонам. «Ты чё, с дуба рухнул? Как это из-за нас-то? Нас там не было и нет, и всё шито-крыто. Мы чё делали? С компом игрались, и больше ничего. Нет у нас законов, чтобы за комп сажали». Они не обратили внимания, что спиной к ним стоит стильно одетый мужик и внимательно их слушает. Их шептания и оглядывания кончились тем, что к ним все-таки подвалил тот самый мент с разводами на рубахе и просил предъявить документики. Безил и Алекс документики предъявили, и мент долго и придирчиво их изучал. — А в Питере где останавливались? Безил на ходу сочинил, что у питерских друзей, и даже улицу назвал. На этой улице был тот самый клуб, где они вчера так неудачно тусанулись. Полтавская, вот как улица называлась. Мент спросил, когда у них поезд. На этот вопрос они тоже ответили правильно. Отдал им паспорта и пожелал счастливого пути. — Папаш! — залихватским голосом спросил мент Алекс. — А что это у вас стряслось-то? Вон по телеку показывают. Мент обернулся на телек, устало вздохнул и сказал, что... Депутата пристрелили. Да не просто депутата, а начальника других депутатов из партии «Россия правая». Хоть бы те выборы, кто догадался, отменить. Закончил пояснение папаша-милиционер. В тот час начнется беспредел и дележка, я вам точно говорю. А за что его? Да кто ж знает за что. Усиление по городу провели. В этом году 12-е, сказал словоохотливый дядька. А предыдущий 11-к никто и не отменил. Вот выходит, что по сравнению с 1 января нас усилили в 12 раз. Вот дурдом-то, а? Дурдом, согласился Базил. Там еще какие-то шишки из Москвы, пожаловался мент. Газетные или какие-то еще ребята сказали. Да еще этот Баширов. замордуют нас теперь ФСБшники, МВДшники. Все говорят, Петербург — криминальная столица, криминальная столица. А какая столица, когда проедут всякие, а мы отвечаем за их безопасность, да? Тяжело, посочувствовал Безил. Да уж, согласился Алекс. Так что езжайте в свою Москву, ребятки, добрым голосом сказал дядька, и не отсвечивайте. Не ровен час в обезьянник загребут с нашими усилениями. И пошел, шаркая пыльными ботинками по грязному полу и зорко поглядывая по сторонам в поисках нарушений, видать, припомнил про усиление. Крутые программеры смотрели ему вслед. — Ну, говорил я тебе. — Говорил, — прошептал Алекс. — Да что ты мне говорил-то? — тоже шепотом огрызнулся Безил. — Дураком надо быть, чтобы не связать убийство депутата, начальницу и то, что они делали по заданию неведомого заказчика. — Все ясно, все ясно. Вон оно что! — замышлялось именно убийство. И в него оказалось замешано Любанова. А вместе с ней они, Безил и Алекс, попавшие как кур в ощип в эпицентр криминальных событий. Нет, нужно срочно рвать когти в Москву. Сидеть там, не высовываться, делать морду кирпичом. Ничего не знаем, ничего не понимаем, о чем идет речь, не соображаем. Теперь самое главное — вернуться в столицу раньше начальницы, чтобы она ни о чем не узнала. Вась жалобно — сказал рядом Леха, который все смотрел вслед менту. — Выходит, что мы... — Выходит, — перебил Безил мрачно. — А все тебя проперло. Давай, давай, настоящее дело, настоящего бабла отвалит кучу. Дернул меня черт с тобой связаться. — Да, со мной, а сам-то? Может, того, может, Константинову рассказать, а? — Наверное, это было неплохое предложение. Константинов из всех, кто работал в редакции газеты «Власть и деньги», был самый добрый и никогда над ними не насмехался, и не считал их покладистыми котятами. Но как же Безилу было согласиться, если именно на Константинова положила глаз красотка Марьяна, именно из-за него отказывалась выпить с ним рюмку чая в кафешке «Сапоги да гвозди»? — Нет уж, твердо, — сказал Безил. — Сами наворотили. Сами и разберемся. Не маленькие. Они еще постояли, а потом печально поволоклись к перрону ждать, когда подадут поезд. Петрович! Петрович! Ты что, заснул, что ли? Я не заснул, себе под нос злобно сказал Василий Артемьев и потряс хилые тельца мобильного телефона, как будто собираясь вытрясти прямо оттуда чертову Мелиссу Синёкову. Мне некогда. — Петрович, туда и твою за ногу. Там транспорт пришел. Шурка не знает, что с ним делать. То ли в отстойник отправлять, то ли... А ты вчера не распорядился? — Я сейчас, — сказал же. — Петрович! Он нажал кнопку отбоя и сунул телефон в нагрудный карман. Чего-чего? Я не распорядился, потому что он еще вчера должен был прийти, этот самый транспорт. Он выскочил из кабинета, который был отгорожен от цеха тоненькой фанерной стенкой, и помчался туда, куда его призывали. Транспорт, не транспорт, черт его разберет. В цеху бухало, гудело и шумело, рабочий день в разгаре, все как всегда. Должность его громко называлась начальник металлургического производства. А сам себя он называл в каждой бочке затычка. После того, как в мучениях скончалась советская власть, светлая ей память, из обычного инженера-производственника Василий, как и все ему подобные, как раз и переквалифицировался в эту самую затычку. А как же иначе? Хочешь жить — умей вертеться. Собственники моментально разгонят всю богадельню, если богадельня перестанет приносить доход. Вот ты кумекаешь день и ночь, как бы деньжат побольше добыть для родного завода. Когда получается — хорошо, когда не получается — ну, тогда начинается. Бессонница, скверное настроение. Рыбалка с другом Димкой, считай, не рыбалка, а сплошные возлияния под худосочную уху и продолжительный базар о жизни и бабах. Подолгу пить он не мог, начиналась мутота в голове и в желудке. Сердцебиение, страх, что сейчас помрешь, и какая-то годливость, отвращение к себе поднимались. На что тратится жизнь? Зачем? Почему? Потом ветер менялся, находились какие-то решения, все опять шло хорошо. Вон транспорт пришел, надо отгружать. А как теперь отгружать, если все накладные вчерашним днем закрыты? Давай разбирайся с накладными, Василий Петрович, и с транспортом разбирайся. А вечером совещание у директора. Какие-то гаврики с Украины нагрянули. Подавай им прокат. Небось, будут просить, чтобы дешевле отдали. И их можно понять. В Подмосковье покупать никаких денег не хватит. Только у них в Малороссии видно. Все производства стоят, рады хоть за какие деньги купить. Тем более, говорят, американцы им подкидывают на развитие. Так что он толком не знал, кто он такой. То ли инженер-металлург, как в дипломе написано, то ли менеджер, если такт по-нынешнему, то ли снабженец. Василий Артемьев, если и знал что-нибудь про себя совершенно точно, как раз то, что он решительно не предназначен для роли любовника знаменитости. Нет, может, и есть мужчины, которые для этой роли предназначены и хорошо ее играют. Их фотографии с подписями Анастасия Волочкова с бойфрендом у бассейна и Ксения Собчак с бойфрендом на приеме печатают в глянцевых журналах, продают по 150 рублей в киосках возле метро.